Салют, Глория. Часть первая. Внештатная ситуация. Встроенный будильник наручных часов негромко зачирикал. Этого звука было вполне достаточно, чтобы разбудить командира. Тот машинально, еще сквозь сон, нажал на кнопку, отключив сигнал. Открыв глаза, зевнул, поморгал немного и поглядел на электронный экран. Они проспали 5 часов. Время вставать. Сегодня им предстоит много работы. Отстегнув крепление, Александр Александрович, плечистый, атлетически сложный мужчина, слегка оттолкнулся от ложи, ловко перевернулся и полетел вперед мимо 2 пробуждающихся коллег. «С добрым утром!» – привычно поздоровался он. «С добрым!» – ответили ему. «Василий, а ты сегодня поди всю ночь не спал?» Уже подлетев к переходу в следующий отсек, обернулся командир корабля. «Без задних ног!» – ответил белобрысый рябой техник, возясь застежкой. «Снилось, что я уже дома. Даже не верится, что уже следующую ночь я буду спать на земле, в своей постели, с женушкой в обнимочку». «Счастливчик!» – подал голос бортинженер Асхар Алиханович, раскосый и скуластый весельчак. «А нам с Сан Санычем еще до конца недели тут сидеть. Итого, сколько мы уже здесь? 2 месяц, да, Сан Саныч?» «Почти!» – откликнулся Александр, привычно располагаясь в отсеке связи. «Во сколько там Союз должен прилететь? В 12 по Москве?» Зависнув вниз головой, спросил Вася. «Да», — ответил Асхар, — «если проблем никаких не будет. Ты ведь там всю свою работу доделал уже». «Еще вчера», — кивнул Василий, разминая плечи. «Самое сложное было снаружи. Ух, вспоминать не хочется. А внутри уже пустяки. Если Пенькович за ночь ничего не сломает, конечно». Космонавты посмеялись. «Заря, Заря, я Фотон», — донеслось из отсека связи. «Заря, Заря, я Фотон». «Этот Яшка неугомонный мужик». Асхар щелкнул 2 переключателями и пробежался глазами по показаниям приборов. «Откуда у него столько энергии?» «Ученый!» Вася полетел в уголок, где располагалась туалетная система. «Этим все сказано». «Он ведь с тобой сегодня отчаливает, да, Василий?» «Да, поэтому и торопится все успеть доделать до конца, пока смена не прибыла». «Сколько их там ожидается?» 3. «Так что вам тут весело будет, хоть и тесновато». «В тесноте, да не в обиде. Правильно говорю, Сан Саныч?» «Асхар!» Вместо ответа командир корабля вдруг позвал бортинженера к себе в отсек. «Ну-ка, давай сюда. Что-то я тут вообще ничего не понимаю». «Сан Саныч, да как же так? Ты и не понимаешь. Кто у нас командир вообще, ты или я?» Полетел к нему благурящий Асхар Кусаинов и начал напевать. «Чук-ча-чук-ча-чук-ча-кучерявый». «Вот, погляди-ка». Совершенно не отреагировав на шутки, встретил его Нестеренко. «Что это такое? Где мы вообще?» После этих вопросов в их отсеке повисла подозрительная тишина. «Что-то случилось?» Закончив с туалетом, Василий присоединился к ним. «Что там?» Командир и бортинженер выглядели абсолютно растерянными. Они даже не обратили внимания на появившегося техника. «Где земля?» Вдруг поднял на него глаза Кусаинов. «Земли нет». «Как это нет?» Усмехнулся Вася, выглянув в иллюминатор. «Куда она могла деться?» «ЦУП молчит. В эфире полная тишина», констатировал Нестеренко. «Что за чудеса?» «Похоже, с орбиты сошли, и серьезно», предположил Асхар. «И о, сбилось, видимо». «Нормально так сошли, что аж Земли не видим», усиленно пытался разглядеть родную планету Василий. «Земля — это полбеды, товарищи», сообщил командир. «Я и Солнца не наблюдаю». «Сан Саныч, ты давай так не шути», напрягся Кусаинов, «а то мне уже совсем нехорошо стало». «Сам погляди, внешняя батарея по нулям. Куда солнышко подевалось?» «Вот ведь». «Погодите, но это уже просто не может быть!» – воскликнул Василий. «Это невозможно!» «Да помолчи ты, Вася! Соберитесь, мужики!» «Допустим, мы действительно ушли с орбиты. Почему система нас не предупредила? И как мы смогли так далеко улететь, что даже солнце у нас пропало из поля зрения?» Нестеренко пытливо поглядел на бортинженера. Тот лишь разводил руками, находясь в полнейшем непонимании происходящего. «Это невозможно», — тихонько произнес наблюдавший за ними техник. «Василий, а ну быстро, тащи сюда Пеньковича», — приказал ему командир. «Может, хотя бы он нам все объяснит». «Слушаюсь!» Швецов пулей вылетел из отсека. Оставшиеся космонавты продолжили попытки связаться с центром управления полетами, но это было бесполезно. Связи не было. Никакой. Отсутствовали даже радиопомехи. «Ёк-макарек!» — вырвался Нестеренко. «Вообще замечательно! Такое впечатление, что мы даже не в Солнечной системе!» «Васька прав. Это невозможно», — ответил Асхар. «Мы не могли улететь так далеко от Земли, всего за несколько часов». Вся надежда на Пеньковича и на то, что он прольет свет на ситуацию. «Сан Саныч!» Еще издали послышался дрожащий голос Василия. Командир молча выплыл из отсека и столкнулся с окончательно обескураженным техником. «Сан Саныч, а Яков Михайлович того!» – провыл тот. «Кажется, умер!» «Что значит умер? Ну-ка в сторонку!» Слегка оттолкнув его, Александр Александрович полетел в дальний отсек научного модуля «Кварц». Кусаинов поспешил за ним следом. Тело ученого неподвижно плавало посреди отсека. На нем не было никаких повреждений. Казалось, что человек просто заснул, так и продолжив висеть в невесомости. «Яша! Яков Михайлович!» – позвал его командир, после чего осторожно пощупал пульс. «Мертвый?» – настороженно спросил Асхар. «Да», – ответил Нестеренко. «И похоже, что уже не один час». «Что же с ним случилось?» «Кто бы знал». Александр Александрович начал осматривать тело, неторопливо вращая его. На инфаркт не похоже, на инсульт тоже. Вот ёк-макарёк. «Может, обо что-то ударился как-то неудачно?» «Никаких синяков, вообще ничего». «Как же так? Мы же с ним вместе подготовку проходили», — сокрушался Василий. «И у него врачи никаких патологий не обнаружили. Здоров, как бык, и тут вдруг это». «Послушайте», — командир обратился к своим коллегам. «Когда вы заснули?» «Сан Саныч, так мы же вместе с тобой как дежурство закончили, так и...» — начал было Кусаинов. «Нет, мне интересно, когда вы именно заснули?» – перебил его Нестеренко. «А не просто спать ли улеглись?» «Я практически сразу отключился», – ответил Вася. «Я тоже», – кивнул бортинженер. «И не просыпались ни разу?» – уточнил Александр Александрович. «Нет, нет», – качали головами космонавты. «Похоже, что-то произошло во время дежурства Пеньковича, когда он один из всего экипажа бодрствовал». «А что могло произойти?» – недоумевал Асхар. «Что могло убить Яшу?» «И отбросить нас от земли к черту на куличики», — добавил Нестеренко, после чего перевел внимательный взгляд на бледного техника. «Василий, ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Я?» — вздрогнул Швецов. «Да, ты. Больше некому. Мы с Асхаром Алихановичем были в отдельной группе, отвечающей за управление и навигацию. А вы с Яковом прилетели уже третьим заходом. До вас еще одна группа была, монтажники и наладчики, которые присоединяли и подключали кварц. Никаких ученых с ними не было. Яков был первым научным сотрудником. И вот перед самой отправкой обратно на Землю он внезапно приставился. Из-за чего? Что он тут натворил, Вася?» «Не знаю», — ответил Василий. «Я всего лишь технический работник, а не ученый. Я понятия не имею, чем тут занимался Яков Михайлович. Его работа меня не касалась». «Но ты работал в модуле «Кварц», единственный из нас троих. После проведенной стыковки мы этого модуля не касались, а ты в нем работал почти неделю. И внутри, и снаружи. Хочешь сказать, что тебе вообще ничего не известно?» Александр Александрович пристально глядел на техника, который пытался прятать от него глаза. «Вася, если что-то знаешь, расскажи!» С другой стороны наседал на него Асхар. «Да не могу я!» – отнекивался тот. «Подписку давал о неразглашении!» «Это понятно», – кивнул командир. «Но дело в том, что ситуация вышла из-под нашего контроля, и хранить государственные тайны при таком раскладе уже не имеет никакого смысла». «Я же подписку давал», – продолжал сопротивляться Василий. «А я брал на себя ответственность за экипаж, в который и ты входишь в том числе, и сейчас моя задача – вернуть вас обратно на Землю, понимаешь?» – спокойно давил его Нестеренко. «Я все равно ничем помочь не смогу», – сдался техник. «Моя работа заключалась только в монтаже и настройке независимой системы связи модуля «Кварц». «То есть у «Кварца» была своя отдельная связь?» – уточнил Асхар. «Да». «Модуль военный?» – мрачно спросил Александр Александрович. «Не знаю, нет». «Скорее всего, нет», – ответил Вася. «Он научный, но по уровню секретности сопоставим с военной разработкой». «Говори все, что знаешь». Нестеренко покосился на неподвижный труп Пеньковича. «Возможно, это нас спасет». «Я знаю очень мало, у меня уровень допуска невысокий, поскольку я технарь, монтажник», – заикаясь, поведал Василий. «Этот модуль, кварц, на самом деле является дополнительным двигателем, экспериментальным». «Не похож он что-то на двигатель. Где сопла? Как топливная система подсоединяется?» – скептически возразил Кусаинов. «Форма какая-то необычная». «Нет, это что-то другое». «Двигатель это», – настаивал Вася. «Но не простой. Это, в общем, гиперпривод». «Чего?» – уставился на него командир. «Какой еще гиперпривод?» «Это же что-то из области фантастики», — добавил Асхар. «Нет, это реальность. Опытный, экспериментальный образец настоящего гипердвигателя. Я не знаю, как он работает и по какому принципу. Хоть убейте, не могу ничего сказать, потому что просто не знаю. Меня к этой информации не допускали. Да даже если бы и допустили, вряд ли я бы вот так сразу во всем этом разобрался», — сказал Василий. «Это все ученые. Они проводили основную работу, а мы, техники, лишь монтировали оборудование и сопутствующие элементы». Самого двигателя мы не касались, его полностью собрали на Земле, там же его и установили в модуль «Кварц», ну а в космосе лишь дорабатывали соединения с базовой конструкцией корабля, экранировали, соединяли все узлы. Я, например, отвечал за систему дистанционного управления. От меня не требовалось каких-то углубленных знаний. Монтаж приемной антенны, подключение коннектора и пробные тесты на получение сигнала – все. А всякими там настройками уже занимался Яков Михайлович. Я в его дела уже не совался, это все он, Пенькович. Он один из создателей этой штуки. Получается, что они провели эксперимент по запуску гипердвигателя, не поставив нас в известность, пораженно спросил бортинженер. Они не могли так поступить, отрезал Нестеренко. Исключено. Все верно, Александр Александрович, подтвердил Василий. Не могли. Да и если бы Яков Михайлович даже и захотел, у него бы ничего не получилось, потому что гипердвигатель не имеет внутреннего управления. Запустить его можно только извне, из астролаборатории. Поэтому Пенькович мог только протестировать стартовые блоки на холостом ходу, но не более того. Станцию должны были отправить в гиперпрыжок именно с Земли, удаленно, когда двигатель будет полностью подготовлен. То есть совершить гиперпрыжок планировала следующая группа, которая должна была прибыть сегодня, рассуждал командир. Насколько мне известно, первый гиперпрыжок вообще должен был пройти без участия людей, ответил Василий. И именно для этого к кораблю пристыковали ныне законсервированный модуль «Биом». Туда должны были поместить лабораторных животных и растения, которые планировалось доставить сегодня вместе с новой группой. Цель этой группы – провести заключительные проверки и тесты, а также разместить подопытные образцы в биоме, после чего эта группа вместе с вами на двух союзах должна была покинуть станцию, оставив ее полностью в автономном режиме полета. Только затем должен был произойти первый гиперпрыжок в истории советской космонавтики и в истории человечества. «И куда прыгать собирались?» – спросил Кусаинов. «Вроде бы до орбиты Плутона», — ответил Василий. «А там планировалось установить с кораблем радиоконтакт, получить сведения о его состоянии и о состоянии подопытных животных, как они перенесли прыжок. Только после этого информацию должны были обнародовать». «Это же примерно 6 миллиардов километров», — произнес Нестеренко. «Нормально нас унесло. Теперь понятно, почему Солнце не видно. С Плутона оно должно выглядеть просто как очень яркая звезда. Сразу так и не заметишь». «Солнечный датчик его не фиксирует», — сообщил бортинженер. «Значит, Солнце слишком далеко для обнаружения. Даже при таком удалении от светила мы бы смогли на него ориентироваться, но никаких намеков на Солнце не наблюдается. Это значит, что мы сиганули подальше, чем орбита Плутона». «Так, подождите, давайте по порядочку», — Нестеренко потер переносицу. «Василий, а что потом? Что планировалось после того, как с кораблем установят связь?» «Ничего», — упавшим голосом ответил техник. «То есть?» «Александр Александрович, это беспилотная автономная экспедиция. Задача – выяснить, выдержат ли системы корабля гиперпространственный скачок и как его перенесут живые организмы. Только после этого могла идти речь об испытаниях с участием людей. Данный гиперпривод является одноразовым. Он переносит станцию только туда, а обратно уже не возвращает. Это билет в один конец», – ответил побледневший Швецов. «Получается, что мы обречены?» – взглянул на командира Кусаинов. «Получается, ты паникер». «А ну отставить панику», — отрезал тот. «Никаких мне тут упаднических настроений. Пока мы живы, значит, будем бороться. Сколько по времени идет радиосигнал от Плутона до Земли?» «Где-то от 4 до 5 часов», — отозвался техник. «Это значит, что нас услышат только через 4 часа. Значит, ответ мы получим тоже не раньше, чем через 5 часов. Запасов кислорода у нас насколько хватит, а, Асхар?» «С кислородом проблем не будет, Сан Саныч. В лабораторном модуле «Биом» есть система его регенерации. Она тоже тестовая, но себя зарекомендовала». «Ты про те водоросли?» – уточнил командир. «Нам точно их хватит?» «Да, это хлорелла. В совокупности с системой обеспечения газового состава выработки дыхательной смеси должно хватить на 3 человек». «А сколько протянут энергетические системы?» «Сложно сказать наверняка. Придется держаться только на внутренних энергоресурсах. От солнечных батарей проку никакого», – пояснил бортинженер. «Ну и насколько нам хватит атомной батарейки?» «Если будем сильно экономить, то, может быть, года на полтора. Это все еще не так плохо, Сан Саныч. Вот что меня по-настоящему беспокоит, так это запасы провизии и питьевой воды. Их у нас действительно в обрез». С учетом полноценного суточного рациона продуктов должно хватить еще на месяц, ответил командир. Если будем экономить, то и на три. В биоме есть корм для животных, благо его заранее завезли, напомнил Асхар. Какая-никакая пища. Еще на пару месяцев экономного потребления хватит точно. А вода? С водой туго. Даже с учетом запасов биома и работы очистительных систем, надолго нам ее не хватит. Придется снизить ее потребление до минимума. Какая у нас суточная норма? 800 мл? Придется снизить в половину. И это удвоит срок потребления. Итого пару-тройку месяцев жизни мы имеем, подытожил Нестеренко. Уже кое-что. Ага, скептически буркнул Василий. Вот только до Земли придется лететь в самом лучшем случае 9 лет. Даже если нам горючего хватит, и мы правильный курс проложим, 9 лет. 9 лет! Василий, возьми себя в руки. Грозно осадил его Александр Александрович. Что ты тут из себя благородную девицу строишь? Когда шел на эту работу, ты вообще не думал о рисках, сопряженных с ней? Так чего теперь сокрушаешься? Немедленно прекращай мне это. Вместе вляпались, вместе и будем выбираться. Мы готовы, командир. Ровным голосом отозвался Кусаинов. Никакой паники нет, ждем дальнейших распоряжений. Распоряжения такие. Швецов, хорош нюни размазывать. Возьми пленку, упакуй мертвого и отнеси его в грузовое отделение. Пусть там пока будет, дальше решим, что с ним делать. Потом, как разберешься, отправляйся в биом и приведи его в рабочее состояние. Теперь, Кусаинов, продолжай работать с навигационными системами. Ищи солнце. Чем быстрее мы его найдем, тем лучше. А я продолжу налаживать связь с землей. Все поняли? Тогда выполняйте. Время будто остановилось. Неизвестно, сколько часов прошло с того момента, когда трое космонавтов закончили свое спонтанное экстренное совещание. Только сейчас они смогли наконец-то всей своей душой прочувствовать холод окружавшего их чужого, далекого космоса, когда Земли рядом не было, и их словно оторвали от пуповины, связывавшей с матерью, выбросив непонятно куда. Настроение у всех было подавленным, но они старались держаться, не выдавая своих тревожных мыслей. Борт-инженер Асхар Кусаинов и техник Василий Швецов встретились в центральном блоке корабля, решив немного передохнуть. «Чукча-чукча-чукча-кучерявый», — задумчиво напевал себе под нос Кусаинов. «Биом функционирует», — доложил ему Вася. «Вы нашли солнце, Асхар Алиханович?» «Нет», — покачал головой Асхар. «Небо отсюда выглядит вообще незнакомым, если бы у нас была какая-то привязка перед прыжком, какой-то ориентир, а так...» «Плохо дело. И связи пока нет». «Пока нет. Я вот все думаю, что там Яшка мог навертеть такого, и что могло его убить? Если его убило, почему мы выжили?» «Это не Яков Михайлович», — Василий понурил голову. «Не мог он. Да и технических возможностей не было. Двигатель запустили с Земли. Скорее всего, случайно, во время тестирования системы дистанционного управления. Внештатная ситуация какая-то. Сбой в программе или саботаж. Полагаешь? А цель? Цель?» Сорвать испытания, да мало ли. Кто за этим стоит? Кто угодно, те же американцы. Мы их переплюнули, обогнали в космической гонке на целую ступень. Вот они и подстроили нам козью морду. Кто бы это ни был, ответил Кусаинов, они просчитались, думали, что мы все погибнем, а мы выжили. Как бы далеко мы ни улетели от Земли, сигнал рано или поздно до нее дойдет. И нас услышат. А дальше придумают что-нибудь. Мы ведь не могли далеко улететь. Насколько этот гипердвигатель был рассчитан? «Не знаю я, не в курсе», — с досадой произнес Василий. «Но вроде бы дистанция у него ограничена, дальше Плутона запрыгнуть не может, энергии маловато. Там принцип действия какой-то вообще за пределами классической физики. За счет мощного концентрированного импульса создается что-то вроде разрыва в пространстве, ну то есть разрыва как такового, самого по себе нет, а просто станция и вся область, покрытая импульсом, на долю секунды оказывается вне нашей Вселенной, что ли, а в каком-то промежуточном состоянии. Когда же она оттуда выскакивает, то появляется в совершенно в другой точке галактики, а может быть и за ее пределами. «Я хоть и разбираюсь в астрономии, но не могу себе этого представить», — признался Асхар. «Я тоже. Но я всю эту схему понял так. Станция, преодолевая разрыв, на самом деле никуда не движется. Она остается на месте. А вот Вселенная... Вселенная как раз-таки находится в постоянном непрекращающемся движении. Поэтому, остановившись всего на мгновение, станция вновь продолжает свое движение уже в совершенно ином месте. И рассчитать это место можно заранее путем сложных математических вычислений. Получается, что это не мы пронеслись через всю Солнечную систему. Эта Солнечная система пронеслась мимо нас. По всей видимости. Хотя я и могу ошибаться. Ведь я не ученый. Был бы жив Яков Михайлович, он бы нам, наверное, грамотнее все изложил. А этот самый импульс, ну, который создает разрыв, он что из себя представляет? — спросил Хусаинов. «Понятия не имею», — ответил Василий. «Там какая-то комплексная система, чрезвычайно сложная и дорогостоящая, как 10 таких кораблей вместе взятых. Знаю только, что там ядерная реакция используется. Датчики контроля снабжены счетчиком Гейгера-Мюллера. После обнаружения трупа Пеньковича я первым делом проанализировал радиационный фон. Он заметно превысил норму, но все еще в пределах допустимых значений». «Значит, там что-то действительно сработало», — кивнул Асхар. «Явно», — Швецов вздохнул. «Слушай, Вась, да не тушуйся ты. Я сперва тоже переполошился, а потом, пока с навигацией возился, еще раз все обдумал, успокоился. Ну, что свершилось, то свершилось. Саныч прав. Когда мы выбирали эту работу, знали, что с нами может случиться все, что угодно. Чего теперь голову пеплом посыпать? Пока живы, будем стойкими. Врагу не сдается наш гордый варяг. К тому же, даже если нам придется погибнуть, мы все равно первые, понимаешь? Первые. Первые люди. Первые советские космонавты, достигшие границы Солнечной системы. Это достижение сравнимо только с полетом Гагарина?» «Угу. Гагарин-то вернулся на Землю», — буркнул Василий. «Ну и что? Просто подумай, когда наш сигнал достигнет Земли, мы тут же прославимся. Про нас будут говорить во всем мире, как про людей, совершивших мощнейший рывок в покорении космоса, внесших новую великую лепту в дело советской космонавтики. Это же прорыв!» «Что-то мне от этого не легче, Асхар Алиханович. У меня на Земле жена с сыном остались. А у меня жена и четверо детей. Ну и что? Государство о них позаботится, зато представляешь, как они будут нами гордиться. Это в том случае, если наш полет рассекретят. Рассекретят, обязательно рассекретят. Когда получат сигнал и узнают, что мы выжили после гиперпрыжка, скрывать эту информацию будет уже не нужно. Ведь это же самый настоящий триумф нашей науки. Победа! Угу, как у Лайки. Да хватит тебе, Васька. Хусаинов не выдержал. Возьми себя в руки. Ты космонавт или кто? Будь мужчиной. Вон, Сан Саныч к нам летит, сейчас тебе подзатыльник отвесит. Командир действительно появился в их отсеке, демонстрируя крайнюю взволнованность. «Мужики!» — громко сообщил он. «Похоже, я что-то поймал». «Что? Откликнулись?» — обрадовались коллеги-космонавты. «Нет, пока нет. Но, по крайней мере, я что-то услышал. Какая-то передача идет на коротких волнах. Но непонятно, что это. Сигнал искажен. Видимо, забит помехами». «А это точно радиосигнал, а не реликтовый шум от какого-нибудь далекого пульсара?» — уточнил Асхар. «Утверждать не берусь, однако похоже, что все-таки это сигнал рукотворного радиоисточника», — ответил Нестеренко. «Командир, разрешите мне повозиться с настройкой оборудования?» — попросил Василий. «Все-таки я связист, могу покопаться в аппаратуре более углубленно». «Действуй», — одобрил Александр Александрович. «Только аккуратно, не доломай нам последнюю радиостанцию». «Александр Александрович, шучу я, шучу. Давай, Василий, орудуй. На тебя вся надежда». Швецов отправился в модуль связи. Командир и борт-инженер остались один на один. Нестеренко сделал маленький глоток воды из питьевой емкости и поглядел на свои часы. «Сан Саныч, а что если нас зашвырнуло гораздо дальше границ Солнечной системы?» – предположил Хусаинов. «Что если нас отправили к Альфа Центавра?» «Асхар, ну что ты как ребенок, ей-богу!» – ответил тот. «Какая еще Альфа Центавра? Мы до Плутона-то вряд ли добрались». «Все равно, поверить не могу, что мы смогли так удалиться от родной планеты». «Да уж, приключения, достойные хорошей фантастической книги». «Ладно, полечу, посмотрю, что там Василий делает. Может, ему помощь какая нужна?» Сообщив это, Нестеренко отправился в соседний отсек.